самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и гарантированное бесплатное обслуживание. Нормальный день, нормальная смена, работаем, да? Результаты маршрута 1-0, Гагарского проспекта. Я не могу ответить диспетчеру, потому что я езжаю на станции, руки у меня заняты. Вот, смотрите, он, видите, держит двери, вот у меня тут желтеньким горит. Суть работы машиниста-то не в этом, ребят, нет, не в этом. Дорогие друзья, всем привет! Новый выпуск на нашем канале, и я читаю ваши комментарии, и довольно-таки много вопросов и мнений зрителей, что машинист в кабине, по сути, в принципе, ничего не делает. Дергает контроллер, максимум он открывает двери. И работа довольно-таки простая, как вы думаете. В этом выпуске я вам расскажу поподробнее, в чем же заключается работа машиниста, и почему она на самом деле не такая уж и простая. Начинаем. И мы сейчас следуем, как я и говорил, уже в непиковое время. На линии небольшое опоздание, буквально там 3-4 минуты. И следовать в этом случае машинист должен согласно интервалу, который указан в расписании. Вот у меня интервал сейчас в расписании 2 минуты 5 секунд. 2 минуты 5 секунд. И если вы обратили внимание, то со станции Кузьминки мы отправились с увеличенным интервалом. Что это значит для машиниста? Машинист для себя уже делает какой-то вывод, что ему необходимо нагнать впереди идущий поезд. Чтобы его нагнать, необходимо следовать с максимально допустимой скоростью на данном участке пути, где он сейчас находится в конкретный момент времени. Останавливаемся, выходной зеленый, двери открываем. 44:55. Открылись. Контролируем все. Контролируем не только пассажиров по пристоянке на станции, как они заходят, все ли в порядке, открылись ли у нас все двери, светофор, время. То есть чувство времени у машиниста развито, наверное, лучше, чем у любого другого человека. Вот, посмотрите, он, видите, держит двери. Вот у меня тут желтеньким горит. Часто такое бывает. Двери закрыты, зеленый, вперед. Поехали. И, соответственно, включить информатор, закрыть двери таким образом, чтобы все успели и выйти, все успели зайти, но и недолго простаивать на станции, что очень немаловажно. Иначе мы просто отстанем от впереди идущего поезда, как это, в принципе, сейчас и происходит. Поэтому опять будем ехать в режиме нагона с большой скоростью. Ну, максимально допустимой, лучше так сказать, которая на данном участке, на данном перегоне предусмотрена. Зеленая стрелка по маршруту. Результаты маршрута 1-0 Гагарского проспекта. Здравствуйте, с интервалом 3-3. Вот нас диспетчер вызвала, сейчас мы ей ответим. Я не могу ответить диспетчеру, потому что я езжаю на станции. Руки у меня заняты. Открою двери. Открылись зеленые. Результаты маршрута 1-0 Гагарского проспекта. Интервал 3-3. Диспетчер 10-й маршрут с Волгоградского 3-30, понятно. Вот, нам диспетчер дала выдержку, видимо, сзади идущий поезд от нас отстает, поэтому мы его немного подождем на станции. Будем стоять примерно 1 минуту. Ну, а я вам пока немного расскажу, тем более станция у нас не очень загружена. Посмотрите, пустая платформа. На самом деле, само управление поездом, то есть, ну, тронуться, остановиться и так далее, несложно. Несложно, этому научиться несложно. Ну, сколько, вот, у меня тут ребята сидят, да, сколько вам нужно было времени, чтобы научиться разгоняться и тормозить? Я не говорю именно держать график. Сколько примерно? Ну, дней 5, может, 3 дня, да, понятно стало. Вот, подтверждают. Вот. Но суть работы машиниста-то не в этом, ребят, нет, не в этом. Это очень ответственная работа. Вы перевозите людей, там у вас за спиной 2-2,5 тысячи человек. Бывают совершенно разные ситуации. Может произойти все, что угодно. Начиная там от какого-то инцидента с пассажиром, зеленый. Заканчивая, может быть, какой-то неисправностью на линии или в составе и так далее. Здесь начинаются особые условия работы. Их огромное множество. И машинист, двери закрыты, зеленый вперед. И машинист должен в любой ситуации, что бы ни произошло, отработать в первую очередь с безопасностью для себя и для пассажиров. Ну и во вторую очередь, в принципе, конечно, понимаете, довольно-таки сделать это оперативно и быстро. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и гарантированное бесплатное обслуживание. Поэтому, когда проходите обучение на машиниста, здесь вам будут ставить и моделировать самые различные ситуации, смотреть на не только как вы делаете это руками, общаетесь с диспетчером и так далее, но и на ваше психологическое состояние в этой ситуации, понимаете? Я по себе говорю, когда что-то случается там, да, на линии, вот, самое главное это убрать панику, сохранять спокойствие, да, и, ну, выдохнуть. Чем быстрее у вас получится это сделать, тем быстрее и лучше, безопаснее, правильнее, будем так говорить, вы выйдете из сложившейся ситуации. Ну вот, дорогие друзья, вы только представьте, вот нормальный день, нормальная смена, работаем, да, и тут внезапно какой-то пассажир, не дай бог, падает на рельсы, или падает его, может быть, сумка, да, молниеносно меняет ситуацию. То вы ехали, у вас все хорошо, даже, может быть, по графику. Вы представляете, то было все хорошо, и тут такая ситуация. Машинисту молниеносно нужно собраться, вспомнить, что сделать в этой ситуации нужно. И делать это не то, что нужно на автоматизме, нет. Нужно делать все это осознанно. Вот люди забегают. Нет, все закрылось, нормально. Двери закрыты, зеленый вперед. Поэтому, а кто думает из вас, почему-то многие действительно, что машинист сидит там, ничего не делает, в теплой, просторной кабине, дергает ручку, а может быть даже некоторые думают, что он вообще ничего не делает, только двери открывает или контролирует, нет. Кстати, я вот сейчас, у нас машинист в кабине, я спросил у него, в какое время тебе больше нравится работать, в час пик? Или больше нравится, ну, выходной день, когда спокойное движение, пассажиров немного, интервалы по линии более 2 минут, мы будем говорить про нашу линию, Таганско-Краснопресненскую. Он говорит, мне больше нравится выходной день, спокойнее, то есть меньше устаешь, именно психологическая нагрузка меньше, потому как, ну, не такие интервалы, не такая интенсивное движение, не так много пассажиров на станциях и так далее и тому подобное. Но... Как он правильно заметил, я по себе это знаю, в час пик время пролетает, именно рабочее, намного быстрее. Потому что совершенно другая манера работы станция Таганская. Намного интенсивнее работаешь, скорости движения, количество пассажиров на станции и так далее и тому подобное. И, соответственно, состояние машиниста другое. Я по себе помню, за себя буду сейчас говорить, да, мне больше нравилось работать в час пик, мне очень... Не нравилось работать в выходные дни, когда народу немного, никакого опоздания нет, и движение так происходит, ну, в стандартном классическом режиме, зеленый 2, 53-55. Это у всех по-разному, все зависит от человека, от его темперамента и так далее и тому подобное. Вот видите, сколько народу, зеленый. Двери закрываются. Следующая станция Китай-город. Закрываем. Успели зайти, ну, нормально. Хорошо видно в зеркало, замечательно. Двери закрыты, зеленый 2 вперед. Вот посмотрите, вы, пока я сейчас вам все это рассказываю, снимаю видео, да, вы прекрасно видите, что я контролирую множество одновременно вещей и предметов, так сказать. Контролирую график, контролирую пассажиров, открываю двери, управляю поездом, стрелка по маршруту зеленый, повторяю светофоры, то есть за ними слежу одновременно. Понимаете? Соответственно, я понимаю примерно, с какой скоростью нужно сейчас мне вести поезд, чтобы держать интервал. Плюс у меня еще выдержку дала диспетчер на Волгоградском проспекте. То есть мы еще от него отстали от предыдущего правой двери. Множество одновременных важных вещей машинист должен держать в голове и выполнять. Поэтому для тех, кто думает, что машинист в кабине сидит вот так вот и ничего не делает, вы ошибаетесь. Довольно-таки сложная профессия, очень ответственная. И чем сам человек, который пришел обучаться на машиниста или машинист, быстрее поймет суть этой профессии, тем проще ему будет работать, ну и интереснее. Вот у меня оператор, он давно мечтал стать машинистом, вот его поставили 2 дня назад. Радостный ходит, молодец, приятно. И, кстати, он быстрее закончил, ну, все эти наезд, практику, то есть хорошие знания показал, экзамены хорошо сдал, поэтому его поставили даже пораньше. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели. Комментарии обязательно, телеграм-канал подпишитесь. Я желаю вам всего самого хорошего, счастливо. Пока. Станция «Платформа справа». Когда идет дождь, глаза свет. Правые двери сейчас будут. Правые двери открываем. Я все дублирую, это обязательно. Ну как, для себя. Сейчас машинист это не обязательно самому себе дублировать. Но я вот, мне так удобно. Зеленый. 56-45. Жучка. Двери закрыты, зеленый вперед. Все, вырубай.